Эдмунд Гуссерль, Мартин Хайдеггер. Ускользающее эго. Медитация по Декарту. Эдмунда Гуссерля и Мартина Хайдеггера связывали не только общее научное, но и личные отношения. Хайдеггер считался наследником Гуссерля, его самым способным учеником. Гуссерль, основатель феноменологии, предложил метод, который предполагает своего рода медитацию по Декарту. Картезианское сомнение, подвешивание, проблематизирование, даже самых, казалось бы, очевидных вещей с целью исследования субъективного сознательного опыта. Этот метод оказал большое влияние на Хайдеггера, который позже, однако, перешел к изучению конкретного человеческого существования, экзистенции. Гуссерль отнесся к исследованиям Хайдеггера отрицательно, что послужило причиной охлаждения между двумя философами. В данной книге приводятся работы Гуссерля и Хайдеггера, касающиеся понятия «я», «эго», которые дают представление о сходстве и различии позиций двух выдающихся мыслителей. Эдмунд Гуссерль. «Эго как феномен». Из книги «Картезианские медитации». Переведено с немецкого В.И. Молчанова. Введение. Величайший мыслитель Франции Рене Декарт придал своими медитациями новый импульс философии. Любому новичку в ней известен примечательный ход рассуждений в «Медитасьонс». Воспроизведем их ведущую идею. Их цель заключается в полном преобразовании философии в науку, возведенную на абсолютном основании. Для Декарта это подразумевает соответствующую реформу всех наук, ибо они, с его точки зрения, являются лишь не самостоятельными отраслями некой универсальной науки, и наука эта – философия. Только в их систематическом единстве они могут стать подлинными науками, однако в их реально-историческом виде им недостает этой подлинности. Подлинности всепроникающего и окончательного обоснования в абсолютном постижении. Постижение, пределы которого превзойти уже невозможно. Поэтому требуется радикальная перестройка, которая удовлетворяла бы идеи философии, то есть универсальному единству наук в единстве такого абсолютного обоснования. Это требование перестройки имеет у Декарта своим результатом философию, обращенную к субъективному. Такой поворот к субъективности совершается в два знаменательных этапа. Прежде всего, каждый, кто всерьез хочет стать философом, должен однажды в жизни обратиться к самому себе и в себе самом попытаться не спровергнуть, а затем заново построить все науки, до этого имевшие для него значимость. Философия – мудрость. Это всецело личное дело философствующего. Она должна стать его мудростью, приобретенным им самим и универсально развертывающимся знанием, за которое с самого начала и на каждом шагу он может нести ответственность на основе абсолютного усмотрения. Если я принял решение устремиться к этой цели, то есть принял решение, которое только и может привести меня к философскому становлению, то тем самым я избрал в качестве начала абсолютную нищету познания. На этой начальной стадии следует, очевидно, осмыслить прежде всего то, как я мог бы найти метод дальнейшего продвижения вперед, который бы был способен привести к подлинному знанию. Поэтому картезианские медитации не желают быть только частным делом философа Декарта, не говоря уж о том, чтобы быть лишь впечатляющей литературной формой изложения первых философских основоположений. Напротив, в них дан прообраз медитаций, необходимых каждому начинающему философу, медитации, из коих только и может изначально произрастать философия. Если мы обратимся к содержанию медитаций, столь чуждому для нас нынешних, то в них осуществляется возвращение к философствующему эго во втором и более глубоком смысле, к эго чистых когитасионс. Это возвращение медитирующий осуществляет известным, весьма примечательным методом сомнения. В радикально последовательной устремленности к абсолютному познанию он отказывается принять в качестве существующего то, что не ограждено от какой бы то ни было мыслимой возможности быть подвергнутым сомнению. Поэтому он осуществляет методическую критику того, что достоверно для опыта и мышления в естественной жизни, показывая возможность сомнения в них, и стремится посредством исключения всего, что оставляет еще место сомнениям, достичь постоянства абсолютно очевидного. Достоверность чувственного опыта, в который мир дан в естественной жизни, не выдерживает критики. В соответствии с этим, бытие мира на этой начальной стадии не должно обладать значимостью. Только самого себя, как чистое эго, своих когито сеанс, сохраняет медитирующий в качестве абсолютно несомненного, неустранимого, даже если бы не было этого мира. Редуцированное таким образом эго совершает некоторую разновидность солипсистского философствования. Оно ищет аподектические достоверные пути, благодаря которым в его чисто внутреннем может раскрыться объективно внешнее. Все виды заключения осуществляются, как им и положено, следуя путеводной нити принципов, имманентных чистому эго, врожденных ему. Итак, мы как философы радикального начала начинаем каждый в себе и для себя, с решения вывести из игры все убеждения, прежде имевшие для нас значимость, и среди них также все наши науки. Пусть ведущей идеей наших медитаций, так же как и у Декарта, будет идея науки, которая должна быть обоснована в радикальной подлинности и, в конечном счете, идея универсальной науки. Но как теперь обстоит дело с несомненностью самой этой идеи? Идеи науки, которая должна получить абсолютное обоснование теперь, когда ни одну из прежних наук мы не можем использовать в качестве примера подлинной науки такого рода. Ведь ни одна из них не обладает для нас значимостью. Оправдана ли она как идея цели, как возможная цель возможной практики? Очевидно, что и этого мы не можем предполагать заранее, не говоря уж о том, чтобы заранее считать готовыми какие-либо нормы для таких возможностей или даже предполагать якобы само собой разумеющиеся стили формы, которые, как утверждают, должны быть свойственны истинной науке как таковой. Ибо в конечном счете это значило бы, что мы принимаем в качестве предпосылки всю логику в целом как теорию науки, в то время как и она тоже должна быть неспровергнута, как и все науки. У самого Декарта заранее был некий идеал науки, идеал геометрии или математического естествознания. Он как роковой предрассудок распространился на столетия и, не будучи критически осмыслен, оказал существенное влияние и на сами медитации. Для Декарта с самого начала было само собой разумеющимся, что универсальная наука должна иметь форму дедуктивной системы, когда все здание должно покоиться на аксиоматическом фундаменте, обосновывающем дедукцию. Роль, подобную той, которую в геометрии играют аксиомы, у Декарта применительно к универсальной науке играет аксиома абсолютной самодостоверности эго вместе с врожденными этому эго аксиоматическими принципами. Разве что этот аксиоматический фундамент лежит еще глубже, чем фундамент геометрии, и призван содействовать ее окончательному обоснованию. Все это не должно влиять на нас. Мы, как открывающие новое начало, еще не обладаем никаким нормативным идеалом науки, и мы только тогда его обретем, когда мы заново его создадим. Но мы не можем в силу этой причины отказаться от общей цели абсолютного обоснования науки. Она должна постоянно мотивировать ход наших рассуждений, так же, как мотивировала ход картезианских медитаций, и постепенно приобретать конкретную определенность. Нам следовало бы только соблюдать осторожность относительно того способа, каким мы ставим эту цель. Мы даже не можем вначале предрешать ее возможность. Но как же прояснить и тем самым удостоверить этот способ постановки цели? Естественно, исходя из фактических данных наук, мы имеем общую идею науки. Если в нашей радикально-критической установке они стали чисто мнимыми, то также и их общая направляющая идея равным образом должна стать мнимой. Мы, следовательно, еще не знаем, может ли она вообще быть воплощена в действительность. И все же в этой форме мнимых наук и в некоторой неопределенной, текучей всеобщности мы все же имеем эти науки. Следовательно, мы обладаем также и идеей философии, а именно идеей, относительно которой неизвестно, можно ли ее воплотить в действительность. И если да, то как именно? Мы рассматриваем ее в качестве предварительного предположения, которое мы условно принимаем и которым руководствуемся как рабочей гипотезой в наших медитациях. Мы пытаемся продумать то, каким образом можно мыслить ее в качестве возможности, а затем то, каким образом она могла бы быть воплощена в действительность. Вначале мы, правда, попадаем в странное и затруднительное положение. Но как можно было бы этого избежать? если радикализм наш не должен остаться пустым жестом и стать действием. Поэтому терпеливо двинемся дальше. По мере возникновения в интенцию научных устремлений перед нами раскрываются конститутивные моменты идеи, общие цели подлинной науки, и прежде всего в качестве исходного разграничения. Сюда прежде всего относится первоначальное прояснение акта суждения и самого суждения, и различие непосредственных и опосредованных суждений. В опосредованных суждениях содержится смысловая отнесенность к другим суждениям, так что вера в них предполагает веру в эти другие суждения. Веру на основании того, во что уже было уверовано. Далее. Прояснение стремления к обоснованным суждениям, соответственно, прояснение обосновывающих актов, в которых должны быть удостоверены правильность, истина суждения, или же в случае неудачи, неправильность, ложность. В случае опосредованных суждений само это удостоверение опосредовано. Оно опирается на достоверность тех непосредственных суждений, которые вовлечены в смысловое содержание опосредованного суждения и включает в себя конкретное их обоснование. По желанию мы можем вновь вернуться к осуществленному однажды обоснованию, соответственно, к удостоверенной в нем истине. Благодаря этой свободе снова и снова воплощать в действительность истину, которая при этом сознается как одна и та же, она становится устойчивым приобретением или достоянием и в качестве такового называется познанием. Если мы таким же способом, естественно, здесь только намеченным, двинемся дальше, то вскоре при более точном истолковании смысла обоснования и, соответственно, познания мы придем к идее очевидности. В случае подлинного обоснования суждения раскрывают себя как правильные, соответствующие истине, а это означает, что обоснование есть соответствие акта суждения самому обсуждаемому положению дел, вещи или положению вещей. Говоря точнее, акт суждения – это подразумевающее нечто, акт и, вообще говоря, простое мнение, что имеет место то-то и то-то, суждение – то, о чем судят, есть поэтому просто подразумевающая вещь, соответственно, положение вещей или вещь, как она подразумевается, подразумеваемое положение вещей, как оно имеется в виду. Но от этого иногда отделяется особый судящий акт, осознание высказанного как такового. Это называется очевидностью. Акт, просто подразумевающий вещь, достаточно удален от нее, а в очевидности вещь присутствует как она сама, положение вещей, как оно само, которым судящий владеет как таковым. Акт суждения, в котором нечто лишь имеется в виду, благодаря осознанному переводу в соответствующую очевидность, следует вещам, самим положением вещей. Сам этот перевод имеет характер осуществления акта, в котором нечто просто подразумевается, характер синтеза согласованного совпадения, он есть очевидное осознание правильности прежнего удаленного от вещи мнения. Если мы действуем таким образом, то тогда тотчас выступают на первый план фундаментальные моменты идеи и цели, которые управляют всей научной деятельностью. Например, ученый хочет не просто судить, он желает обосновать свои суждения. Точнее говоря, он не желает признавать в качестве научного познания ни для себя, ни для других ни одного суждения, которое он не обосновал полностью и которое он не мог бы потом в любое время и до конца оправдать благодаря возможности свободно вернуться к воспроизведению обоснования. Это де-факто может оставаться простой претензией, но во всяком случае в этом состоит идеальная цель. Все же в дополнение следует подчеркнуть еще один момент. Нам следует отличать суждения, в самом широком смысле подразумеваемого бытия, и очевидность от допредикативного суждения, до предикативной очевидности. Предикативная очевидность включает в себя допредикативную. Подразумеваемое и, соответственно, усмотренное с очевидностью получает выражение. Наука вообще стремится судить эксплицитно и удерживать суждение, истину как эксплицитно зафиксированное. Но выражение как таковое само может лучше или хуже соответствовать подразумеваемому и самоданному, то есть само обладает особой, входящей в предикацию очевидностью или неочевидностью. Тем самым, однако, оно также участвует в формировании идеи научной истины как окончательно обоснованного и подлежащего обоснованию предикативного положения дел. Смотрите во вложении. Эдмунд Гуссерль. родился 8 апреля 1859 года в Проснице, Моравия, Австрия, в еврейской семье. Его отец владел галантерейным предприятием. В 1876 году Гуссерль был принят в Лейпцигский университет, где начал изучать астрономию, математику, физику и философию. В 1878 году перешел в Берлинский университет, где продолжил изучать математику, а также философию. Его первые публикации были посвящены проблемам оснований математики, философии арифметики и логики, логические исследования. Логические исследования становятся первой книгой нового направления философии, основанного Гуссерлем – феноменологии. Продолжая рассуждать таким образом и в этом направлении, мы, философы, находящиеся у истоков, сознаем, что картезианская идея науки и в конечном счете науки универсальной, абсолютно обоснованной и абсолютным образом оправданной, есть не что иное, как идея, которая постоянно выступает в качестве ведущей во всех науках и в их стремлении к универсальности, как бы ни обстояло дело с ее фактическим осуществлением. Очевидность в самом широком смысле есть опыт относительно существующего и такта существующего, а именно обретение его самого перед духовным взором. Если нечто противоречит тому, что показывает очевидность и опыт, то это дает отрицание очевидности или отрицательную очевидность, а в качестве содержания – очевидную ложность. Очевидность, к сфере которой на деле относится весь опыт в обычном, узком смысле слова, может быть более совершенной и менее совершенной. Совершенная очевидность и ее коррелят – чистая и подлинная истина. Дана как идея, внутренне присущая устремленности к знанию, к осуществлению подразумевающей нечто интенции. Соответственно, как идея, которая должна быть усвоена путем вживания в такое устремление. Истинность и ложность, критика и основанная на критике адекватность очевидным данностям – это повседневная тема, которая играет свою постоянную роль уже в донаучной жизни. Для этой повседневной жизни с ее меняющимися и относительными целями достаточно относительных очевидностей и относительных истин. Но наука стремится к истинам, которые значимы и остаются значимыми всегда и для каждого, и, соответственно, стремится привести новые и окончательные подтверждения. И хотя она, как она, в конечном счете сама должна увидеть, де-факто не доходит до осуществления некой системы абсолютных истин и вынуждена снова и снова модифицировать свои истины, тем не менее она все же руководствуется идеей абсолютной или в научном смысле подлинной истины и, соответственно, этому вживается в бесконечный горизонт устремленных к этой идее аппроксимаций. С их помощью она надеется превзойти повседневное знание и самое себя. Надеется она и на это, и потому, что стремится к систематической универсальности познания, будь оно связано с какой-либо ограниченной областью науки или с предполагаемым всеединством существующего вообще, если становится возможным философское рассмотрение. Таким образом, сама интенция философии и науки предполагает, что их идее принадлежит некий порядок познания, идущий от знаний, по своей сути предшествующих к знаниям, по своей сути последующим. В конечном счете, непроизвольно выбранное начало и следующее за ним продолжение, но коренящиеся в природе самих вещей. Так, благодаря осмысливающему вживанию во всеобщее, принадлежащее научным устремлениям, перед нами раскрываются основные моменты целевой идеи подлинной науки, которая, хотя вначале и без достаточной ясности, руководит этими стремлениями, хотя мы не имеем права заранее судить о ее возможности или даже предполагать некий идеал науки как нечто само собой разумеющееся. Здесь нельзя сказать, зачем утруждать себя подобными исследованиями и констатациями. Они, очевидно, относятся к компетенции всеобщего наукоучения или логики, каковые, само собой разумеется, должны найти применение как здесь, так и в дальнейшем. Но именно от этой самопонятности мы должны себя охранить. Мы подчеркиваем то, что уже утверждали в противоположность Декарту, как все имеющиеся в наличии науки, так и логика лишаются значимости в универсальном неспровержении. Мы сначала сами должны добыть то, что устанавливается в качестве философских начал. Обнаружится ли у нас поздняя подлинная наука вида традиционной логики? Сейчас мы об этом знать ничего не можем. В итоге только что проделанной предварительной работы, которая была скорее приблизительно обозначена, нежели эксплицитно проведена, мы достигли той степени ясности, что можем зафиксировать в целях дальнейшего нашего продвижения первый методический принцип. Очевидно, что я как философски начинающий, ввиду того, что я устремлен к предполагаемой цели подлинной науки, не могу высказывать или полагать значимым ни одного суждения, которое я не почерпнул бы из очевидности, из опыта, в котором соответствующие вещи и положение вещей присутствуют для меня, как они сами. Правда, я и тогда должен постоянно осуществлять рефлексию в отношении соответствующей очевидности, определять ее область действия и делать для себя очевидным, как далеко простирается она сама, ее совершенство, действительная самоданность вещей. Там, где ее еще не достает, я не могу претендовать ни на какую завершенность и могу рассматривать суждение в лучшем случае только как возможную промежуточную стадию на пути к ней. Поскольку науки нацелены на предикации, которые выражают допредикативно созерцаемое полностью и в очевидном соответствии, то само собой понятно, что следует позаботиться и об этой стороне научной очевидности. Если учесть текучесть, многозначность и чересчур большую невзыскательность относительно точности выражения, присущую обычному языку, то станет ясно, что даже там, где его выразительные средства задействованы, необходимо дать новое обоснование значений, ориентируясь с самого начала на произрастающее в науке усмотрение и на закрепление их в этих значениях. И это мы тоже включаем в наш методический принцип очевидности, отныне последовательно выступающий в качестве нормы. Но как бы мог помочь нам этот принцип и все предыдущее рассуждение, если бы они не предлагали нам никаких средств для того, чтобы осуществить действительное начало, а именно начать процесс воплощения в действительность идеи подлинной науки? Так как к этой идее относится форма систематического порядка знаний, подлинных знаний, то в качестве вопроса о начале выступает вопрос о самих в себе первичных знаниях, которые должны и могут нести на себе все многоступенчатое строение универсального значения. Для нас, медитирующих в полной нищете научного познания, вследствие этого должны быть доступны, если наша предполагаемая цель должна быть практически возможной, такие очевидности, которые уже отмечены печатью такого призвания в той мере, в какой они могут быть познаны именно как предшествующие всем прочим мыслимым очевидностям. В этой очевидности предшествования они должны нести в себе известное совершенство, абсолютную надежность, если исходящее из них продвижение и построение науки, подчиненные идее окончательной системы знания, при этом бесконечность принадлежит этой идее в качестве предпосылки, могло бы иметь какой-то смысл. И все же здесь, в этой решающей точке начала, мы, медитируя, должны проникнуть еще глубже. Мы говорим об абсолютной уверенности или, что то же самое, об абсолютной несомненности, и это нуждается в прояснении. Эти выражения обращают наше внимание на то, что идеально требуемое совершенство очевидности при более тщательном рассмотрении дифференцируется. На нынешней вводной стадии философского размышления мы имеем безбрежную бесконечность до научных видов опыта, очевидностей более или менее совершенных. Несовершенность при этом означает, как правило, неполноту, односторонность, относительную неясность, нечеткость в самоданности вещей или положений дел, то есть отягощенность опыта компонентами неосуществленных предваряющих и сопутствующих интенций. Совершенствование осуществляется затем как синтетическое продвижение синтеза согласованных опытов, в ходе которого эти сопутствующие интенции должны прийти к реализующему их действительному опыту. Соответствующая идея совершенства была бы идеей адекватной очевидности, причем остается открытым вопрос, не является ли она принципиально бесконечной перспективой. Хотя эта идея также постоянно руководит намерениями ученого, все же для него более высоким достоинством, как мы постигли посредством вышеупомянутого вживания в эти намерения, обладает совершенство очевидности иного рода, а именно совершенство аподектичности. Оно может проявляться также и в неадекватных очевидностях. Это абсолютная несомненность совершенно в определенном и специфическом смысле. Ее ученый требует от всех принципов, и высшая ценность этой несомненности заявляет о себе в его стремлениях, еще раз и на более высоком уровне обосновать уже очевидные в себе и для себя обоснования, возвратие к принципам и тем самым обеспечить им высшую степень аподиктичности. Ее основную черту следует охарактеризовать так. Любая очевидность – это постижение самого существующего, или так-то существующего в модусе «оно само в полной достоверности этого бытия», которое исключает, следовательно, любое сомнение. Однако она, тем не менее, не исключает возможности того, что очевидное потом может стать сомнительным, что бытие может оказаться видимостью, примеры чего нам часто доставляет чувственный опыт. Эта открытая возможность стать сомнительным, соответственно, возможным небытием, несмотря на очевидность, также должна с самого начала осознаваться каждый раз в критической рефлексии в отношении результатов, данных с очевидностью. Однако аподиктическая очевидность, обладая той отличительной особенностью, что она есть не просто вообще достоверность бытия очевидных в ней вещей или положений дел, но что благодаря критической рефлексии она раскрывает себя одновременно и как абсолютная немыслимость их небытия, следовательно, что она заранее исключает как беспредметное любое сомнение, которое только можно было бы представить. При этом очевидность этой критической рефлексии, а также, следовательно, и очевидность бытия этой немыслимости небытия того, что налицо с очевидной достоверностью, в свою очередь обладает этим аподиктическим достоинством. И так во всякой критической рефлексии более высокого уровня. Мы вспоминаем здесь о картезианском принципе абсолютной несомненности, согласно которому должно быть исключено всякое мыслимое и даже любое де-факто беспочвенное сомнение, как о принципе построения подлинной науки. И если благодаря нашим размышлениям этот принцип обрел ясную форму, то теперь спрашивается, может ли он и каким образом помочь нам в том, чтобы положить действительное начало.